Глава 10. Мартин. Еще не наступила зима. Еще стояли осенние сырые туманы. Наверное, никогда еще туман не был так желанен, как в это утро. Не потому, что он скрыл их от посторонних глаз, а потому, что их глазам не сразу предстала та разруха, которая царила в столице. Я догоню. Странник замер. Он смотрел вниз на туманные маревы, силуэт города. «Я останусь», — сказал Клеверин. «Теотим тоже останься». «Ни одного арбитра, ни одного зеркала», — спокойно произнес странник. «Здесь силы иные. Дворец создает такие поля, что ни одно зеркало не может их отразить», — пояснил Клеверин. Он услышал, как странник презрительно хмыкнул. Он знал мотив. Он виноват за то, что его народ изобрел свою систему дверей, используя, изучая медальон. Клеверин очень надеялся, что со временем Барель отдаст ему медальон снова. Страннику этот ключ оказался ни к чему. Его способность находить бреши в пространстве оказалась неподвластна забвению, а Клеверин без него потерял половину своих возможностей и еще потеряет авторитет. Впрочем, об авторитете при сложившейся ситуации стоило печалиться в последнюю очередь. Клеверину не нравилась подозрительность, с которой странник к нему относился. Ему был не по душе его новый измененный облик. Барель прежний был внушительным по виду существом, с мощным телом, силой, твердыми принципами, волей и напором. То, что от него осталось, это миловидное, не слишком крепкое на вид существо, которое скорее нравилось окружающим, чем вызывало трепет. Жрец был не в силах проникнуть в его замысел. Остальные и не пытались. Воины горного народа, едва узнав, что перед ними странник, тут же поверили в него. Клеверину, если бы не охотник, было бы не уговорить их оказать помощь. Едва старик рассказал им о чуде на озере, как они засобирались на подмогу. А когда появился сам Барель, нашлись те, кто видел его в столице Мартина. И вместо того, чтобы почитать его, как значимую фигуру, стали вспоминать незатейливые байки и хохотать всю ночь, вспоминая, как Монт переодевался девушкой. Барель хохотал с ними за компанию. То, что услышал Клеверин, звучало постыдно. Забвение загасило в нем былое величие. Странник следовал плану, которого Клеверин не знал. Он не был посвящен в его замыслы. Он всю жизнь считал, что был доверенным. Он знал тайну странника и в итоге понял, что знает лишь незначительные фрагменты. А медальон, что он тщательно хранил, оказался страннику не нужен. Тут, на холме, он задал свой решающий вопрос. «Какую роль ты отводишь мне?» «Сначала мы разыщем Мартина, о ролях потом поговорим. Что-то я его не чувствую». «Ты можешь чувствовать его на таком расстоянии?» — смутился Теотим. «Но если ты не чувствуешь его здесь, мог не чувствовать и в нашей тюрьме. Ты ошибся?» «Теотим!» — прикрикнул Клеверин. Он чувствовал, что Теотим что-то от него скрывает. Никак не мог припомнить обстоятельства, при которых странник увел Теотима из города. Это не действие яда, Теотим умышленно что-то не рассказывал. Клеверин терял контроль над ситуацией и своим учеником. «Дойдем до дворца, узнаем», — сказал странник и пошел по склону вниз. «Нам нельзя во дворец. Ни мне, ни Теотиму, мы не из круга Мартина», — возразил Клеверин. «Со мной вы не заблудитесь». «Как ты сразу не понял, что Мартина сложнее пленить?» — спросил через плечо Барель. «Мы полагали, что он выйдет защищать свой город, твой город, свое творение. На это была сделана главная ставка при нападении на него. Король только предупредил жителей, и они все ушли раньше, чем мы ворвались», — презрительно сказал Клеверин. Город был сдан без поединка. «Это была не трусость», — многозначительно произнес странник и замолчал. Теотим шел последним. Он разделял мнение учителя. Мартин струсил. Он не проявил свою силу. «Мы хвалились так, будто тут было побоище», — фыркнул странник. «Это вопрос престижа и политики», — возразил ему Клеверин. «Наш народ никогда был избран владыкой как самый выдающийся. Именно нашему народу раскрыты тайны существования этого мира. Ты ему служил?» — спросил напрямик странник. «Да, как все в этом мире». «И Мартин его слуга», — гордо заявил Клеверин. «Так почему же он не убил тебя?» «Потому что я не нарушаю законов. Я обладаю знанием и умею его хранить». «Если б не забвение, я бы поведал тебе иную историю», — сказал странник в ответ. В интонациях слышалась ирония. Теотим снова вспомнил крышу, разговор с Монту, которые ему привиделись. Ирония показалась Теотиму отголоском того разговора. Они вошли в город. Пустые улицы и тишина. Они привели в город отряд из 40 человек, но горцы, опытные в перемещениях по горам, не шумели в городской среде. Они рассредоточились мелкими группами по улице. — Как думаешь, Теотим, где оставшиеся ваши? — спросил странник. — Там, где прячется король, — ответил разведчик. — Значит, нам на площадь? Успеем, пока туман. По дороге они не встречали ни своих, ни чужих. — Какую команду ты дал нашим воинам? — спросил Кливерин у странника. — Взять в плен оставшихся солдат при сильном сопротивлении убивать. — А откуда у тебя такой военный навык? — спросил Теотим. — У тебя же забвение. — Забвение не затрагивает опыт. Оно заслоняет только событийную часть сознания, Теотим, — пояснил жрец. Странник неопределенно кивнул, повел бровью и продолжал двигаться, ступая неслышно. Они благополучно добрались до площади. — Теотим, останься, — сказал странник. — Пойди охотника, он хороший следопыт. Пусть идет искать горожан. — Он где-то вот в той части города. Странник указал рукой направление. — Ты не возьмешь меня с собой? — возмутился Теотим. — Я чувствую, что тебе лучше во дворец не ходить, поверь мне. — Я разведчик, и ты полагаешь, я не смогу тебе помочь? Я хочу найти Мартина. — Не в этом случае. Я сам его найду. — Учитель, — Теотим призвал на помощь Кливерина. — Я с ним согласен. Мы найдем Мартина без тебя, Теотим. — А тебе лучше присоединиться к солдатам, — строго сказал жрец. Теотим нахмурился. Он был зол, но уступил. Два силуэта пошли сквозь туман к дворцу и скоро растаяли. — Проклятие, ну почему? — дал волю возмущения Теотим. Если бы он мог слышать их. Жрец и странник плечом к плечу поднимались по ступеням дворца. — Почему ты его не взял? — спросил жрец. — Ты этого не хотел, из-за меня. — Да, ты дурно на него влияешь. Он перестал мне доверять. — Я знаю, где Мартин. Пока мы до него доберемся, у нас есть время выяснить отношения наедине, без свидетелей, — сказал странник. — Ты мне не поверил, — сказал жрец. — Не мудрено, я тебя не помню. — Где ты был? Куда исчез? Ты встречался с настоящим доверенным? — Да. — Все эти годы. Много-много лет. Я как слепец верил в сказку. Но почему ты отдал мне медальон? Это могла быть просто хитрость. Медальон — вещица необычная, у него есть свойства. Он возвращается к владельцу. Меня мучает другой вопрос. Как владыка стерпел твою роль в этом деле? Почему он тебя не уничтожил? — Он меня изгнал. Я сын-хранитель дворца. Я должен был получить наследство этот титул. Он меня изгнал. Я стал жрецом. И я был вынужден найти пристанище среди смертных. Так вот откуда долгожительство. Твое фамильное имя Бразовиль? Откуда ты это знаешь? Я тут в этом городе жил какое-то время. Ну, все думали, что я кутил и веселился. Но в свободное от кутежей время проводил в беседах с местными хранителями традиций. Я узнал о забвении, о законах этого мира. Я и его устройство. Иногда мне перепадало порыться в королевской библиотеке, когда там никого не было. Мне приходилось вспоминать утраченные знания. Поскольку здесь их никто не прячет, добыть их не составило труда. Конспирация была даже излишней. Это владыка поручил тебе исследовать двери? Да. Причина в том, что без силы своего отца у него затруднения с переходами. Не все двери ему подвластны. Ты догадался? Легион на озере не единственная глупость, которую он сделал. А еще он не знал о мече. Меч какое-то время хранился у моего отца, признался Кливерин. Ты приходил на озеро каждый год, чтобы отыскать его? Как ты собирался его взять? Да, я хотел найти место и указать его тебе. Но ты сам его нашел. Или он нашел тебя. Не отдавай его Мартину. Я готов сделать все для этого ничтожного наследника. Лишь бы проклятие не коснулось его. Владыка силой и обманом отобрал у него жену. Не просто владычицу, а женщину, которую Мартин полюбил, благодаря которой он приобрел некоторую силу. За такое и смертный пошел бы на убийство. Поэтому я пойду к нему один. А я? Тут странник снял с шеи вожделенный медальон и протянул ему. Встретимся у башни. Я приведу туда Мартина. Мы пойдем во дворец вдвоем. На нас троих у владыки сил не хватит. Если получится то, что я задумал, то к вечеру ты получишь право управлять дворцом владыки. Эта должность будет твоей. Если проиграем, беги. Ты что-то знаешь о моем народе. Ты презрительно сказал о нашем предназначении. Ты не веришь, что мы избранный народ? Ты по старой привычке приравнял себя к смертным, Кливерин. Да, теперь я один из них. Он их избрал не потому, что они лучшие. Знания и сила давались не для того, чтобы возвысить их среди других. Воспитать что-то лучшее цель не стояла. Это был способ обрести удобный инструмент. Если завтра покровительство исчезнет через несколько поколений, они не будут отличаться от тех, кого сейчас презирают. Он знал, что когда-нибудь он утеряет остатки силы, но вера в его величие, выращенная на авторитете силы, даст ему возможность вами управлять. С помощью вашей силы он унизил Мартина, сокрушив его владения, основанные без насилия. Когда ты последний раз видел его в мирах? Дверь на этой башне чуть ли не единственная, которая ему подвластна. Будь он владыкой, он бы встретил Нейду в горах, но там оказался Мартин. Для него важен даже этот медальон. Он надеялся, что однажды в порыве благоговения ты его подаришь. Перед своей естественной смертью ты мог бы это сделать. Все твои исследования — это его воля, Кливерин. Держи медальон при себе. Если я верно догадался, он тебя не убьет. Иначе эта вещь превратится в безделушку и не будет открывать больше двери, пока я ее снова не подберу. Я оставлю за собой право оставить свой план в тайне. Согласен?